it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Приближаемся к концу этого долгого затянувшегося цикла размышлений о структуре онтологии и о литологии и псевдологии времени. И, собственно, можно было бы, наверное, вот завершать наш цикл. И в завершении я хотел бы остановиться на таком направлении в современной философии, как спекулятивный реализм, или иначе объектно-ориентированная онтология. Это направление совсем новое, относительно новое, конечно, но считается последним по счету в философии, и, судя по всему, ничего больше нам не светит, кроме этого направления. Это действительно как бы совершенно последнее слово в философии, потому что в спекулятивном реализме философия заканчивается. Она заканчивается, завершается, и может быть либо она, либо уже ничто. То есть это сумма западной европейской мысли. И одновременно это пик постмодерна. Хотя спекулятивные реалисты как бы полемизируют своеобразным образом с постмодерном, но на самом деле это и есть постмодерн, то есть это вот принципиальная апогей, принципиальное завершение постмодерна или свершение постмодерна и достижение постмодерном апогея. Поэтому, несмотря на то, что сегодня все же в спекулятивный реализм все же играет, имеет еще маргинальный статус, это такая вот экстравагантная философия где-то на краю между постмодернизмом и когнитивистикой, и исследованиями искусственного интеллекта, технократии, и в принципе по сравнению с аналитической философией, которая стала таким мейнстримом на Западе где-то вот в последние там 20-30 лет, может быть, чуть дольше. И вот по сравнению с аналитической философией, спекулятивный реализм играет роль такого панк направления, в общем, постмодернистской иронии. Но на самом деле это гораздо глубже, чем девиация, гораздо глубже, чем просто экстравагантные тезисы группы наркоманов типа вот Ника Лэнда или Хармана, которые вот пытаются привнести результаты такого психоделического развала сознания, продолжая инициативу постмодернистов, и придать им некоторый философский концептуальный характер. Да, это с одной стороны именно так, а с другой стороны это гораздо глубже. То есть спекулятивный реализм – это судьба философии, которая, в общем, завершает или замыкает собой всю историю псевдологии. То есть ничего более псевдологического, чем спекулятивный реализм, пожалуй, выдумать невозможно. Я думал, что все закончится на постмодерне. И постмодерн станет таким последним аккордом философии. Он, собственно, им и стал. Но внутри постмодерна, как большого такого огромного парадигмального явления, спекулятивный реализм все больше и больше, с чисто философской точки зрения, все больше и больше претендует на то, что вот к чему мы пришли. То есть, вот, двигаясь в этом направлении, в сторону экстернализма и псевдологии, материализма, такого физического же материализма, мы приходим к спекулятивному реализму как принципиально завершающему аккорду. Завершающему аккорду в додекакофонической симфонии западной философии, то есть вот последнее слово такого философского Штокгаузена мы имеем в этом спекулятивном реализме. Поэтому я обращаю на него внимание гораздо больше, чем в принципе обычно принято, и я вижу в нем гораздо более важные и судьбоносные стороны с точки зрения истории философии, чем обычно. Я думаю, что это та философия, где заканчивается философия людей и начинается философия машин. В этом отношении я полагаю, что Квентин Миессу, один из крупнейших представителей спекулятивного реализма, в принципе, в своих работах уже приближается к моделированию текстов, философских текстов искусственного интеллекта. Это некоторые силиконовые мозги Миессу изображают или имитируют или даже эмулируют философию машин, потому что так как мыслят Миессу, в принципе, должны были бы мыслить машины, и, видимо, они так и будут мыслить, потому что они есть продолжение нашей грезы о том, что такое машина. Человек выдумывает машину, и машина соответствует этой выдумке. Так вот, кто-то создает квантовые процессоры, кто-то работает в материальном обеспечении носителей машин. Но машина – это же мысль. Машина – это человеческая мысль. И машина возникает в человеческом сознании. И машину делают не конструктора, не айтишники, не люди, которые изготовляют или даже программируют эти цепочки механизмов или выстраивают, тем более, тем паче не те, кто выстраивают их носители, там, делают платы, льют, а те философы, которые мыслят о машине. Так вот, когда философ мыслит о машине, он мыслит о том, в конечном итоге, как будет мыслить сама машина, когда она ставит равно этому философу. И в этом отношении вообще, на мой взгляд, вообще колоссальный интерес спекулятивного реализма – это фактически попытка воссоздать или смоделировать машинное мышление. Это вот и есть, собственно говоря, построение искусственного интеллекта. И книги Миессу написаны уже не столько им, сколько киборгом, сколько уже самим этим искусственным интеллектом. Да, у этой книги еще есть лейбл, есть еще авторство, мы можем познакомиться с этим человеком, Квентином Миессу, но он уже себе не принадлежит. Он как бы своего рода пророк или медиум некого машинного мира, который он, с одной стороны, создает в попытке вот имитировать, как вот мыслят объекты. И, собственно говоря, он и пытается мыслить, как мыслят объекты. Но одновременно уже вот этой имитацией, этим ритуалом человека, вживающегося в мышление машины, тем самым машина начинает входить в человека. Это обоюдоострый процесс, то есть это двойной процесс. Человек становится машиной, чтобы машина стала человеком. То есть это чистая пародия на христианскую антропологию, в которой говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Убив Бога, западная такое атеистическое мышление, западная секулярная гуманистическая философия, отбросив Бога, Бога больше нет, есть только человек. Теперь получается так, что человек создает машину, чтобы машина создала человека. Человек становится машиной, чтобы машина стала человеком, и это происходит не в лабораториях и не в Силиконовой долине, где разрабатываются технические стороны этого. Это происходит в тиши философских кабинетов, то есть там, где делается вся мировая история, она делается в сфере мысли. История есть не что иное, как развертывание мысли. Там, где человек думает, вот там и есть история, думает по-настоящему. Я полагаю, что спекулятивные реалисты, вначале я в ужасе от них, от познакомившихся с их, на первый взгляд, просто, ну, как бы оловянно-идиотскими высказываниями. То есть первое, что всем, мне кажется, или представляется, когда мы сталкиваемся с спекулятивным реализмом, что ну вот таких вот кретинов мы не встречали. Вот это да. Вот это вот настоящий придурок, то есть или придурки, или целая сеть придурков, которые привносят такой обывательский идиотизм, предельный такой, просто идиотизм, олигофренический, клинический идиотизм привносит в сферу философии. То есть как будто в сферу мысли принесли наконец-то предмет. Долго-долго пытались какие-то чугунные чушки затащить на философский банкет, на пир Платона. И вот наконец-то это удалось. То есть вот многие рвались поучаствовать в пире Платона там, в виде каких-то свиных туш. И наконец-то вот кто-то затащил туда вот эти такие ящики с какими-то литыми батареями, там, чугунными. То есть что-то наконец-то туда вот внесли. И это удалось. Многие хотели этого, материалисты. А удалось это только в конце истории спекулятивным реалистам. Вот наконец-то им удалось устроить настоящее свинство в философии. Внутри философии пробрались свиньи. И вначале мы ужасаемся, это как может попасть вот за пределы, пройдя все границы, пробив все, пройдя все кордоны, преодолев все стены, все укрепления, как вот такое ублюдство, как это непотребство, как эти рожи, как эти макаки, Харман или Мису и Мертон, как они все туда попали. То есть вот это чудо, это черное чудо, то есть как вот можно вот в закрытый дворец короля, где ходят идеи, духи, ангелы, божественные девы софические, как в двор короля Грааля проникли эти монстры. Это совершенно не вяжется, но это первое ощущение. Поэтому, как бы сказать, первое желание их вычистить просто поганой метлой, просто вместе с преподавателями, которые там считают, что это модное направление, начинают это как-то вообще ничего не соображая, не беря никакой ответственности за происходящее, начинают подвякивать этим спекулятивным реалистам. Вот просто хочется их в первое желание их уничтожить, утопить и больше никогда не слышать и не открывать этот бред. А вот потом, если все-таки подойти к этому с другой стороны, что вот появились вот как бы пришествие свиней. Ницше давно об этом говорил, что вы, говорит, хотите из себя изгнать злых духов, а сами свиней не боитесь превратиться. Вот это и произошло. То есть вот философ превращается в свинью. Делез хотел превратиться в свинью. Он, собственно говоря, его самоубийство, когда он выпрыгивает из окна, это и есть в каком-то смысле повторение этого сценария гардаринских свиней. Он же для него, для Делеза, бесовская структура, голоса бесов внутри коллективов рабочих, желания, которые биополитически захватывают власть над индивидуумом, это было центром внимания. Фактически он размышлял над этой фразой Ницше о том, что не боитесь ли вселиться свиней, и в принципе он в каком-то смысле и вселился в свинью, когда вот он осуществил акт суицида. Он упал так же, как гардаринские свиньи в Евангелии опадали с обрыва после того, как в них вошли бесы, которых изгнал Иисус, из одержимого. Так, в каком-то смысле, бесы, коллектив бесов Жиля Делеза подвиг его к этому самоубийству. То есть к этому шли уже постмодернисты, и где-то, наверное, подходили, подошли к этой черте, но они подошли к черте. В них было последнее сияние человеческого в постмодернизме. Это уже погасшее человечество, это мерцание человеческого на грани, но чугунный идиотизм, который пронесли в философию спекулятивные реалисты, это, конечно, некоторая удача. То есть, как они прорвались туда, как они вслед за постмодернистами все-таки осуществили это, как им удалось поменять субъекта на объект и построить обратную феноменологию, сейчас мы о ней поговорим, это, конечно, в каком-то смысле нечто экстраординарное и заслуживающее очень серьезного философского внимания. То есть после того, как мы преодолеем отвращение и желание все вернуть назад, просто эту нечисть как-то вынести. Ну, кстати, собственно говоря, наверное, и с постмодернизмом также в каком-то смысле. Вначале мы читаем там «Антиэдип», например, «Капитализм и шизофрения» и думаем, ну это разве так можно мыслить? Вот это что за такое вот совершенно циничное надувательство? А потом ничего, входим и где-то начинаем даже понимать, ну, своеобразное черное величие Делёза и Гватари и постмодернистов. То есть, в принципе, преодолевая отвращение, мы можем что-то там даже заметить занятное. Еще больше требуется мужество для того, чтобы пробираться сквозь спекулятивный реализм. Это, конечно, предельное вырождение, но это даже не вырождение, это уже вырождение вырождения. Это двойная дегенерация, это перверсия за пределом перверсии. Вот что такое спекулятивный реализм. И тем не менее, в той карте, онтологической, философской карте, которую мы прочерчивали, разбирая проблему времени, спекулятивный реализм занимает очень важное место, потому что впервые философом, именно философом, пусть вот философом-первертом, философом-дауном, философом-дебилом, таких сознательным дебилом, дебилом, которые подчинили собственному дебилизму философский дискурс, поставив его в центре внимания, такой это некий программная олигофрения философская. Если Делёз останавливается на философской шизофрении, то философский идиотизм – это уже спекулятивные реалисты. И вот эта идея философской олигофрении, она взятая как цель, как задача, как задание, она, конечно, по сути дела, это некоторая жертва в построении полноты философской карты. Что я имею в виду? Я имею в виду, что весь процесс современной философии – западноевропейской философии, но другой мы не знаем нового времени, то есть мы знаем, но она как бы за пределами, это она не этого круга, этого направления. То есть вот история западноевропейской философии нового времени, она безусловно движется в сторону экстернальности. Она движется от интернальности и алетологии, пусть остаточной алетологии, мы видели субъекта, встречали субъекта даже в таких, казалось бы, несубъектных моделях, как субстанциализм Спинозы. Об этом мы говорили раньше. Так вот, это движение от алетологии остаточной интернальности к экстернальности. И на прошлой беседе мы говорили, что в науке был осуществлен скачок к экстернальности, а в философии было такое очень замедленное, очень непоследовательное, колеблющееся, такое неуверенное движение в этом направлении, спиралевидное. То есть то философы приближались к этой экстернальности, то они от нее отталкивались, отскакивали. Потом опять, потом... И вот это вот постоянное желание подойти вплотную к экстернальности в мысли, но всякий раз вот возвращаясь, сбиваясь с этого пути и возвращаясь к субъекту, это история вот этой философии, современной западной философии, посттрадиционной, которая как бы все время находится в состоянии искушения экстернальностью. Это и есть материализм. И это искушение экстернальностью, но оно разыгрывается очень сложно, потому что у Декарт где-то видит самостоятельное res extensa, но обнаруживает общий знаменатель между res cogens и res extensa в Боге. А Лейбниц видит внешнее как такое вот как бы рассеивание монад, то есть лиминальный феномен рассеивания монад. Субстанция Спинозы находится между субъектом и объектом, но уже в имманентности, а не в трансцендентном Боге, как у Декарта. И в классической немецкой философии, особенно там Фихте, да и все она, Фихте, Гегель, Шенка, это отпрыгивание опять к радикальной субъектности, снова субъектность, снова интернальность. И тем не менее, даже у, скажем, у Бергсона, который говорит об эволюции, о материи, он все равно связан с жизнью, и даже у постмодернистов есть этот элемент жизни, который, в принципе, каким-то уже последним образом, мерцающим образом связан с интернальностью. То есть жизнь все-таки, в жизни есть душа, в жизни есть время. Поэтому все-таки и душа, и время, и интернальность, как синонимы, они сохраняются даже в таких вот предельных формах искушения экстернальностью. А наука, начиная с Ньютона, оказывается в сфере экстернальности рывком, сразу. И поэтому, собственно говоря, можно сказать, что философия нового времени все время находится в состоянии искушения физикой нового времени. Потому что философия нового времени, она на стороне субъекта, и хочет она сблизиться с физикой, которая сразу строится на стороне объекта. И даже вот этой черной метафизической онтологии, теологии объекта у Ньютона. Но вся философия все равно подходит к этому научному горизонту со стороны интернальности очень противоречиво, очень непоследовательно, постоянно осциллируя между одним и другим, но двигается в этом направлении. И вот единственным, кому удается осуществить этот переход между интернальностью как таковой, даже в ее самом экстериорном и внешнем направлении. Еще раз, интернальное – это то, что принадлежит сфере души. Там, где есть душа, время, и в центре чего находится активный интеллект или точка вечности и недвижимый двигатель. Так вот, переходя от этого недвижимого двигателя все больше и больше в сфере движения, и даже отрицая и забыв об этом недвижимом двигателе, все равно какая-то интернальность остается. И последняя форма интернальности – это бергсонианская жизнь, Илан Виталь, который тоже мыслится уже материалистически, вот эта живая материя, но все равно она живая. И даже разложение и вот такое жизненное колебание материальных складок у Делёза, все равно это жизнь. То есть все равно с интернальностью это каким-то уже совсем слабым образом, почти никак не связано, но все-таки связано. И вот лишь спекулятивные реалисты по-настоящему выходят за границу интернальности. То есть они, по сути дела, ставит перед собой задачу построить философию на основании Ньютона. То есть впервые с отставанием на 500 лет философское сознание всерьез по-настоящему принимает нормативы той физической картины, которая сложилась уже у Ньютона. Вот это настоящий переход на сторону материи, на сторону объекта, который не был осуществлен и не был возможен на протяжении предшествующих 500 столетий. 5 столетий, прошу прощения, 500 лет предыдущее развитие западноевропейской философии. То есть западноевропейская философия рождается одновременно с западноевропейской физикой. Но западноевропейская физика экстернально с самого начала, а западноевропейская философия движется в сторону экстернальности и никак не может, 500 лет не может ее достичь. И вот лишь в спекулятивном реализме и в объектно-ориентированной онтологии происходит это настоящая встреча между философией и физической наукой, всей наукой, наукой как таковой, естественной наукой, ньютонианской, с ее рамификациями и новыми надстройками в лице теории, в форме теории относительности квантовой механики или теории суперструн, вот там и происходит по-настоящему впервые настоящая встреча между философией и наукой, но не так, как это было в случае Гейзенберга, в случае Шрёдингера или Паули, когда просто проснулась внутри физико-математического дискурса полноценное философское сознание и обнаружило то, что речь идет не об объектах в физической картине мира, а о неких феноменологических проекциях. То есть это просто обнаружение феноменологического или психоаналитического измерения физики, как у Башляра, например, еще одного теоретика науки, Гастона Башляра. То есть произошло обнаружение того, что физические объекты конструируются как интенциональные, как результат интенционального акта, то есть как наэмы в каком-то случае, или проекции, или, или последствия. Таким образом, эти физики, которые встретились с философией, они встретились, несмотря на то, что они физики, они перешли на сторону философии в ее остаточном таком, но все-таки интернальном состоянии. А вот, да и даже вот в каком-то революционном состоянии, как, чем была феноменология или структурализм, которые вообще возвратились достоинству субъекта в полной мере. Соответственно, это была трансгрессия физиков в сторону интернальности. А вот объектно-ориентированная онтология, они хотят осуществить финальную необратимую трансгрессию философии в сторону физики. И они... И вот это, собственно говоря, вот задача, с которой, пожалуй, впервые философия справляется. То есть, когда философия хочет быть не философией, отсюда вот Лоруэль, такой вот философ, который развивает теорию не философии. Это, в принципе, отдельная тема, но он тоже считается предшественником спекулятивного реализма. Вот эта идея философии без философии, такой философии, которая бы... упразднила основные структуры философского мышления, то есть интернальность, субъектность вообще, и таким образом вот перестала бы быть самой собой тем, чем она, философия была на протяжении всего своего существования, это возникает тоже на этом постмодернистском, скажем, рубеже, то есть в рамках общей постмодернистской модели переходов такой в состояние клинического безумия в сфере постмышления, вот появляется и не философия Лоруэля. Но при этом объектно-ориентированные онтологи, они идут в этом направлении, они движутся в этом направлении, они последовательны, и они осуществляют то, что, то намерение, наконец-то осуществляют то намерение, которое движет в форме соблазна или искушения объектом, движет всей философией нового времени. То есть фактически они и стали теми, кто по-настоящему заканчивает философию. Хайдеггер говорил, что Ницше завершает философию. Сам Хайдеггер считал, что он завершает завершение философии, которое начал Ницше, а даже до него еще и философы немецкой классической философии, представители. Но по большому счету оказалось, что философию завершают вот эта группа объектно-ориентированных онтологов. Теперь давайте посмотрим несколько основных тезисов спекулятивного реализма. Например, Миису, что он утверждает? Он говорит, что вся философия и вся наука западная строится на понятии субъекта. Она строится на понятии субъекта, который и является главным онтологическим центром всех построений. И даже когда обнаруживается объект, все равно этот объект – это нечто, что находится перед субъектом. Он связан с субъектом. Это, по сути дела, и есть не что иное, как инобытие субъекта. И вот по мере развития эмпирического подхода и естественных наук, которые оперируют изначально с этой абстракцией, с этой альтерацией, или даже так, альтернативным инобытием самого субъекта в виде объекта, постепенно объект приобретает некоторое самостоятельное значение. То есть вот постепенно из мысли об объекте объект становится вещью, вещью самой, самой вещью, и тем самым происходит обнаружение внечеловеческого. И это обнаружение внечеловеческого обычно рассматривают как, ну, некоторое остывание мысли. То есть вот было представление об экстенсо у Декарта. И вот эта вот внешняя вещь, протяженность, этот объект, внешний предмет, он начинает приобретать характер все более и более самостоятельной и даже первичной онтологии. И дальше Миису говорит, ну смотрите, при всем развитии этой материалистической науки, при наличии гелиоцентризма и совершенно новых представлений о материальности, а теория, несмотря на теорию всемирного тяготения, философия все равно остается и до 18, до 19, даже до 20 века, все равно остается субъектной. Как будто мы никак не можем отвязаться от этого субъекта, и все критерии истины, в том числе и научные истины, они основаны на корреляционизме, говорит Мейерс. Обратите внимание, всегда, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о паре. О паре предмета, который перед нами, и о паре субъекта, который его называет, вычисляет, измеряет, определяет, с ним оперирует. И всегда мы находимся в плену корреляционизма и корреляционной теории истины. То есть истина является соответствие, скажем, вещи и представлению. Какому-то представлению, которое принадлежит иной сфере, сфере субъекта. И вот тут Мейерс говорит, но мы же в науке, вот это важно, в науке мы же поняли, что есть предметы сами по себе, мы же нащупали это существование внешней точки внешнего. То есть он называет его абсолютно внешним, или внешним абсолютом даже еще, вот этот экстернальный абсолют, мы же его нащупали, справедливо говорит Мейерс, но он что имеет в виду, что такое этот внешний абсолют? Это абсолют черной теологии Ньютона, на которую никто не обращал самостоятельного внимания. Этот черный, этот экстернальный абсолют, внешний абсолют, это и есть Бог Ньютона, который является некой экстернальной онтологической или псевдоонтологической предпосылкой для существования материальных субъектов. Материальные субъекты живут внутри чувствилища, сенсориума Бога, которым является пространство по Ньютону. То есть на самом деле Бог Ньютона и есть некий экстернальный абсолют. И наука оперирует с ним, хотя не тематизирует именно эту инстанцию, а удовлетворяется тезисом о материи, об атомах, которые по сути у Ньютона не являются ни материей, ни атомом, не являются первым началом. Первым началом является некий внешний бог, то есть Ариман или дьявол. И этот метафизический, теологический черный бог, который находится за внешней границей внешнего, материального и телесного, и который и конституирует через время и пространство условия материальности и через всемирное тяготение, вот он и является важнейшей философской инстанцией, которая выпадала так упорно, упрямо, навязчиво выпадало, просто с какой-то невероятной последовательностью выпадало из сферы видения философов нового времени. Вот этот внешний абсолют проходил мимо внимания, и поэтому, поскольку никто на него не обращал внимания, считали физику так вот некоторым самостоятельным направлением, никто всерьез из философов к физическим постулатам экстернальности не относился, не тематизировал философским, главной философской задачей не в качестве главной философской задачи не выдвигал, не постулировал, поэтому мы и пришли к такому бесконечному блужданию по Мейерсу, к такому кантианской субъектности, картезианской субъектности. И поэтому вся теория, научная теория истины, она построена на корреляционизме, а корреляционизм – это всегда субъект, он утверждает. Поэтому надо строить другую теорию истины, надо отказаться полностью от субъекта, если мы хотим получить правильную философию, говорит Мейерс, по-настоящему прогрессивную, либеральную, такую развитую, мы должны погасить субъект. То есть мы должны строить философию без субъекта и подорвать ее главный тезис – корреляционная теория истины. То есть корреляция между внутренним и внешним как критерий истины. То есть, что хочет построить Мейерс? Он хочет построить псевдологию, как некоторую законченную совершенную метафизику. Он не удовлетворяется искажением истины. Ему надо построить чистую ложь. И вот в стремлении построить чистую ложь, философию, то есть философию чистой лжи, не частичной лжи, которая всегда есть какой-то коррелят с истиной, пусть и искаженной, а вот просто настоящую ложь, вот это его цель. И эта ложь возможна только при уничтожении субъекта. А уничтожение субъекта возможно только при уничтожении человека. Поэтому с самого начала этой философской программы спекулятивного реализма речь идет о дегуманизации науки и фактически об экстерминации человечества. Это очень важный момент, потому что человек в данном случае является фундаментальной помехой на пути построения этой объектно-ориентированной онтологии, то есть онтологии самих объектов. Это никакая не сама вещь в феноменологии Гуссерля, сама вещь, когда Гуссерль говорит, обратимся к самим вещам, но эти самые вещи для него не что иное, как ноэма, не что иное, как содержание интенционального акта, потому что вся самость этих вещей, квидитас, является эйдетической, и снова здравствуй, Аристотель, это все, что мы тысячу раз уже с вами на протяжении курса говорили. Это у Гуссерля так, когда он говорит, что наша программа, моя программа является назад к вещам, к самим вещам. Вот к самим вещам Гуссерля, это к самим идеям, если угодно, к самим представлениям, к самим чтойностям вещей. А вот объектно-ориентированная онтология, она хочет обратиться к вещам таким образом, чтобы наоборот никакого интернального, никакого интенционального измерения в них не было, чтобы именно они были сами по себе в отрыве от всякой субъектности. И вот это и есть сами вещи. То есть вещь становится вещью, когда исчезает человечество, когда человечество гаснет, когда человечество уничтожено. Вот, например, вещь впервые станет самой собой после глобальной ядерной войны, которая уничтожит человечество. Вот тогда вещи освободятся от субъекта, и они станут по-настоящему самими собой. То есть вот эта идея экстерминации человека, в принципе, очень созвучна научной программе Ньютона, когда он описывает своего бога, бога механического, как антитезу мировой души. То есть бог в классической философии – это трансцендентное измерение, которое выражает себя через мировую душу, выражает себя через мировую душу и, соответственно, выражает себя через человека, через его дух, через его сознание, через время, которым является человеческая душа. И, соответственно, если мы говорим, что бог отрицает мировую душу, значит, он конституирует вещи не изнутри, не через интернальность, а извне. Это и есть экстернальный бог или другой бог, о котором говорит сам Ньютон. Так вот, Мелису хочет пробраться к этому другому богу. Он хочет перейти на сторону, противоположную человечеству, и завершить уничтожение мировой души. Поэтому, в принципе, программа, философская программа спекулятивного реализма – это программа уничтожения человечества. Это некоторый такой научный проект уничтожения человечества как носителя субъекта и подготовка трансфера между человеческой субъектностью к машинной объектности. По сути дела, то, как мыслит Мейсу в своих основных работах, может мыслить искусственный интеллект. То есть Мейсу говорит, вот представим, что нас нет, представим, что у меня Мейсу нет. Вот как тогда вещи, сами вещи уже без субъекта, то есть без какой-то ни было нашей интернальной интенциональности, как они будут существовать, как они будут себя осознавать, кем они будут, чем они будут, как они будут друг к другу относиться. Вот поставим такой эксперимент по философскому упразднению человечества. Человечества нет, есть вещи. Вещи есть, потому что так сказала наука, тоже важно. Но наука сказала это со стороны все-таки, как считает Мейсу, со стороны субъекта. А вот теперь наука должна сказать то же самое со стороны объекта. И, конечно, в науке, где доминировали, в том числе и физики, корреляционные теории истины, все равно соотносящие какую-нибудь частицу с ее названием, частицу с теорией, в которой она объяснялась, с определенными интернальными, пусть рационалистическими построениями, пусть галлюцинациями, но все равно даже вот Мейсу критикует Делеза за счет того, что у постмодернистов и у Делеза остается корреляция. Он говорит, ну, конечно, сама цель и Дериды, например, в его философии у Делеза, это снять эту корреляцию между субъектом и объектом, породить ризому, создать некоторую ленту Мёбиуса между субъектом и объектом на предельной экстериорности, на границе предельной экстериорности, где интернальность граничит с экстернальностью, но граничит. И все равно, Мейсу говорит, Делёз даже в самых черных своих прозрениях, которые его обращают в сторону ничто, в сторону чистого внешнего объекта, все равно он сохраняет связь этого с внутренним измерением. Это измерение жизни. То есть даже вот его такие молекулы желаний, которые движут сумасшедший додекакофонии или просто какофонии шизофренического мышления Делёза, все равно они живы. И вот Делёз как-то на каждом этапе, как говорит Мейсу, он пытается в любом атоме увидеть жизненное начало. Это берксонианство, конечно, такой лан виталь, что даже вот самой механической частицей в философии Делёза все равно к ней привязана некоторая коррелирующая эту частицу с обратной стороны листа Мёбиуса, а лист Мёбиуса имеет одну поверхность, потому что, двигаясь по нему, все время мы оказываемся на противоположной стороне от самого себя, и при этом мы на самом деле не переходим на другую сторону. И вот все равно обратная сторона лица Мёбиуса, она сохраняет свое значение в топологии, философской топологии Делёза, как таинство жизни, которое, собственно говоря, и объединяет в себе, кстати, спинозиански объединяет в себе и субъекты, и объекты. Вот все равно корреляционизм между жизнью и предметом сохраняется в делезианстве. Отсюда как раз спинозизм Делёза и многих постмодернистов. А Мейсу хочет преодолеть это. Он говорит, какая жизнь, какая бы она ни была, самая бессознательная, это все равно интернальность. И он абсолютно прав, это интернальность. Нам надо убить не просто человека, говорит Мейсу, нам надо убить жизнь. Погубить жизнь, вынести ее за скобки. Жизнь, которая создает неравенство в любого процесса. А это неравенство и есть предпосылка корреляционизма. Поэтому Мейсу предлагает уничтожить человечество как субъектность и не забыть уничтожить жизнь на Земле. Вот тоже важно. То есть экстерминация человечества это не полная, будет не полная, если не уничтожить жизнь на Земле. Потому что в жизни есть предпосылки субъектности, и, соответственно, дальше вся снова вот этой неверной философии, интернальной, неверной для вот такого уже настоящего философского сатанизма. Конечно, философский сатанизм – это вся философия нового времени, это все искажение, это все псевдология. Но предела эта псевдология достигает у объектно-ориентированных онтологов. Поэтому они, собственно говоря, философы, наиболее современные из современных философов, потому что они доводят философский сатанизм нового времени до последних форм. И Мейсу говорит, необходимо уничтожить корреляционизм, поэтому необходимо уничтожить субъекта. Это первое. Необходимо, чтобы уничтожить субъекта, необходимо уничтожить человечество. Это второе. Чтобы уничтожить человечество, но чтобы уничтожить уже и предпосылки возникновения человечества, надо уничтожить жизнь. То есть уничтожение жизни человечества и субъекта, то есть всей интернальности и предпосылок, таких материалистических биопредпосылок интернальности, как у Бергсона, вот это цель новой философии, для того, чтобы построить философию чистых объектов. Эти объекты уже чистые объекты, постулированы в науке нового времени, и вот тут как раз не очень акцентированное, но очень важное для спекулятивных философов обращение к физике и науке, потому что там, именно в этой сфере, в естественно-научных дисциплинах, уже внешний абсолют, экстернальный абсолют достигнут. Он является предпосылкой онтологических построений физики, не становящихся практически никогда темой философии нового времени, всегда остающейся за кадром, о чем мы многократно говорили. Но на самом деле этот внешний абсолют уже дан у Ньютона. И Мейсу подходит к осмыслению именно этой инстанции, этого абсолютно внешнего источника объектов или, скажем, онтологической базы самих объектов без человека, без жизни. Это построение философии мыслящих машин. То есть мысли возможно, а интернальность нет. И мысли возможно в качестве как бы пересчета такого, пересчета определенных движений материальных внешних объектов и их агломераций, но только с той стороны, вне пузыря такого пузыря субъекта, который в философии спекулятивных реалистов подвергается инфляции, его сдувают, субъект уничтожают в жизни, отбрасывают, и остается. Что остается? Остаются вещи, и остается вот этот экстернальный абсолют, то есть то, что глубже, чем сами вещи, то, что находится за внешней границей вещей, то есть с той стороны от вещей. Мы смотрим на вещи всегда как на то, что повернуто своей главной лицом к нам, а мы не знаем обратной стороны вещей, мы не знаем спины вещей. А вот настоящий абсолют, внешний абсолют, стоит за спиной вещей. Мы его не знаем, но это вот, познав его, мы как раз и сможем построить полноценную экстернальную и поэтому достоверную с точки зрения Миссу антологию. И здесь наука сольется с философией. То есть наука, которая уже оперирует имплицитно с этим абсолютно внешним, в новой философии спекулятивного реализма уже просто по-настоящему сольется с источником того, на чем строится современная физика, современная естественно-научная дисциплина. Но строится-то она, как мы видели, когда мы говорили о Ньютоне, на черном боге, на Аримане. И этого черного бога Миссу находят в черной фантастике Хубарта Филлипа Лавкрафта как представление о богах-идиотах, о old ones, о древних богах, о Ктулху, Йог-Сатоте, которые в черной фантастике Лавкрафта описаны как могущество, скрытое под одном материи. То есть это некие протоматериальные божества. Они могущественные и бессмысленные, поэтому он использует в отношении их очень важный термин Лавкрафт – боги-идиоты. То есть для классической теологии Бог – это мудрость. Бог, поэтому он через ум, через интеллект, через нус и творит мир. И человека он делает как своего представителя разумным. И душа одной своей стороной, по крайней мере, обращена к уму. Поэтому мудрость Божия, премудрость Божия, божественный ум – его все знания, это его фундаментальная характеристика. То есть Бог прежде всего ум, у платоников это только так, у Аристотеля это только так, у христиан это почти так, почти только так. Но никто из христиан никогда не станет отрицать то, что, собственно, логос, понимаемый как ум, и божественную мудрость, это никто не отрицает. Соответственно, Бог премодерна, Бог интернальный, Бог аллетологии или истинный Бог, прям так можно и сказать, он, конечно, ум. И он не может быть глупым. То есть глупым, если либо Бог, либо глупый. Глупый – это не о нем. Глупый – это о чем-то прямо противоположном Богу. Поэтому сочетание Бог-идиот, которое использует Лавкрафт, оно совершенно точно соответствует в настоящей полноценной теологической картине, ему нет места, Бог-идиот. Но в дуалистической картине, в гностической картине, в представлении о перевернутой черной онтологии, такой Бог вполне может существовать. Это как бы антибог. Если Бог – это ум, то Бог-идиот – это антибог. То есть боги-идиоты Лавкрафта в принципе описывают, как раз и описывают этот экстернальный внешний абсолют, о котором говорит Миссу. И поэтому они живут не над материей, не в далеких империях, а под материей. Они живут на глубине океана, поэтому у них щупальцы, и, как у осьминогов, и рыбьи хвосты. Лавкрафт считал, что древнее изображение семитского бога Дагона, бога зерна, а Даг это по-насемитски по-семитски рыба, это были как раз вот описания вот памяти о древних поколениях этих богов-идиотов, которые живут в своего рода материальной вечности, поскольку они находятся под одном творении, и время как раз, и даже движение творения их не затрагивает. И вот эти боги-идиоты, в принципе, возникают не просто как у каких-то экстравагантных иллюстраторов, объектно-ориентированной антологии спекулятивного реализма. К ним подходят сами философы спекулятивного реализма, сами основатели спекулятивного реализма, и о них говорят и Харман, и, который посвящает Лавкрафту свою работу, World Realism, странный реализм, и сам Мису, то есть и, конечно, Ник Лэнд, и Рязани Геристани, то есть, собственно говоря, боги-идиоты становятся важнейшими философскими фигурами в этой картине. Этот, вот эти боги-идиоты Лавкрафта, которые попадают в философский контекст, в спекулятивном реализме, это та же самая инстанция, что и черный бог механик Ньютона. Просто никто никогда не осознавал истинную, не задумывался об истинной природе, метафизической природе бога, механического бога Ньютона. Все считали его, что это продолжение, то есть старой, пусть и протестантской, но христианской средневековой теологии. Это некий субъект, который творит мир. Никому и в голову не могло прийти, что Ньютон имел в виду совсем другого бога, что он имел в виду не отголоски бога-творца с холастической христианской картины мира, а он имел в виду бога-идиота. И, собственно, и сами объективные реалисты вот такой прямой связи не видят. Они так же, как было принято считать, полагают, что Ньютон – это креационист, и лишь его физику, то есть его результаты, его формулы, его материализм, они воспринимают как, собственно, движение, шаг в сторону экстернальности. Но от них ускользает то, что ускользает от всех философов современности, что на самом деле в основании современной физики уже 500 лет лежат черная теология. Уже 500 лет мы имеем дело с спекулятивным реализмом, с объектно-ориентированной онтологией и с теологией богов-идиотов. 500 лет. Современная наука – это и естественная наука. Современная естественная наука – это и есть новая теология богов-идиотов. Поэтому Лавкрафт материалист. Поэтому Лавкрафт сочетает свою черную мифологию и свою теологию Ктулху с материальными достижениями современной техники. Потому что эту современную технику, современную науку и построили боги-идиоты. Это и есть возвращение Old Ones, это и есть подъем таких чешуйчатых существ из-под дна океана в человеческую реальность. Вторжение черных богов в человечество из-под дна мира и происходит в современной физике. Современные естественные науки и есть поле этого вторжения. Это гоги и магоги, которые прорываются в человеческую цивилизацию. Это и есть захват Ариманом в иранской традиции, захват контроля и господства над миром. И мир становится таким, как его делает Ариман. Своим дыханием он превращает идеи в вещи, мысли в камни. И сам он является господином камней и господином вещей. Ариман Ирана или боги-идиоты Лавкрафта. И к ним напрямую, к Лавкрафту, к богам-идиотам обращаются спекулятивные реалисты. Таким образом, на самом деле, картина замыкается, и наше исследование экстернальности тоже достигает своей вот кульминации в спекулятивном реализме. Все становится очень прозрачно, очень логично, вся история философии великолепно ортогонально выстраивается, все ее внутренние множество противоречий, ее лабиринты, ее спирали, оказывается, расположены вдоль такой нормали, упорядочивающей их семантику оси. И здесь можно сказать, что да, вот это Миису. То есть Миису, в принципе, ставит перед собой задачу и перед другими спекулятивными реалистами, перед всей школой, достичь такой онтологии, такой философии, которая будет основана на вычитании субъекта человечества и жизни, то есть без жизни, без человека, без субъекта. Отсюда без корреляции, потому что корреляции нет, есть предмет, и с чем ему коррелировать. То есть вот он есть сам по себе, и более того, предмет сам по себе возникает только, когда мы проведем эти три негации, субъекта, человечества и жизни, и тогда возникает за пределом субъекта человеческой жизни наконец-то впервые полноценный самотождественный объект, который мы можем, на который мы можем посмотреть не только со стороны лица, который на самом деле оказывается никаким не лицом, а нашей галлюцинацией относительно предмета. А когда нас нет, то никто эту галлюцинацию создать не может, лица он разглядеть не может, у предмета больше нет лица, а это значит, мы можем увидеть его целиком, то есть или он сам может увидеть себя целиком, в том числе и со спины. А вот со спины-то как раз, вот лица у такого объекта, у такой вещи нет, а спина есть. Лица нет, потому что нет нас, кто смотрит на нее лицом к лицу, кто проецирует на нее вот, на нашу субъектность и нашу интернальность, а спина есть. И эта спина впервые, вернее, тот, кто стоит за спиной предмета, впервые обнаруживает себя после уничтожения субъекта человечества и жизни. И это бог-идиот, то есть это Ктулху, который приходит вместе со спекулятивными реалистами на кафедры университетов. Эти кафедры, в принципе, давно были открыты как дамы, ожидающие жениха, как невесты. Вот, эти кафедры научные, они философские и психологические, гуманитарные, они как невесты ожидали своего жениха, творца объектов с той стороны, чтобы покончить с философией, чтобы покончить с самим собой, чтобы покончить собственным бытием и впустить в себя яд богов-идиотов. Собственно говоря, современные кафедры науки – это такие брачные ложа, которые ожидали Ктулху. Ктулху боги-идиоты приходят и давят собой вот этих, как бы, ожидавших их в течение 500 лет невест, научных невест, украшенных академическими шапочками, мантиями. И, соответственно, вот этот акт брутальной консумации ожидания современной науки богами-идиотами, собственно говоря, и видят свои миссии объектно-ориентированные онтологи. Это очень торжественно, то есть вот такую ждущую и завороженную стуком в двери плавников какое научное сообщество, ожидающее, когда же произойдет схлопывание их ожидания, когда же их соблазн и их антиципация наконец-то будет удовлетворена. В этом такое научное мессианство. Когда же придет дьявол, наконец, которого все ждали. И вот, наконец, стук в дверь и в аудиторию студенческую, в Академию наук входит тот, ради кого был построен этот храм, и садится в нем как бы из только влажных щупалец растущих из такого подобия демонического лица, скапает зеленая тина предшествующих наук. Вот это, собственно, пришествие Ктулху и есть главная философская, даже, можно бы сказать, метафилософская программа спекулятивного реализма. И Мису в этом отношении, пожалуй, один из самых ярких и последовательных мыслителей. То есть это мыслитель антимышления. Он доводит не философию до такого предела, когда это действительно становится не философией. Довольно трудно, как многие люди, наверное, знают, особенно когда идут военные действия, что вообще кажется, что человеческое тело легко уничтожить, а на самом деле даже вот огонь его не берет, и он оказывается гораздо дольше, чем на месте, несмотря на свою уже без нефункциональность в таком виде, лишенную жизнь, оно все равно очень долгое время остается там, где уже оно не нужно, оно никого не интересует. И это вот что происходит в каком-то смысле с современной наукой. Это некоторое существование мертвой субъектности. Субъектность не живая, ее бы давно убрать, но надо бы. Но на самом деле она разлагается очень медленно. И вот труп субъектности в виде современной науки, он все время гниет, и наконец-то приходят вот эти крематоры, такие крематоры, которые говорят, ну вот теперь уже все, это конец, мы сейчас завершим эту историю, и никто даже не вспомнит об этом прахе, а прах развеем по мертвой, бесконечно открытой, состоящей из черных карликов, из черных дыр и красных карликов Вселенной. И там мы вот в ее в горизонтах открытого большого взрыва там испарится последнее воспоминание о субъектности. Именно это хотят сделать субъективные, спекулятивные реалисты. Это видят в этом свою миссию, в пришествии богов-идиотов и в завершении науки, скажем, в очищении того, что было когда-то, потом умерло, и теперь вот его больше нет. Это Миясу, и он в этом отношении крайне показателен. Интересно теперь пообратиться как на Хармана. Грэм Харман, который приходит к совершенно идентичным выводам, но двигает и тоже говорит о богах-идиотах, а этом посвящает Weird Realism свою книгу, такой вирдо-реализм, странный реализм, первертный реализм. Он становится странным, первертным, потому что когда мы подходим к самим вещам, раз это вещь, к вещам, к самим вещам снова не по-гусарлянски, а по спекулятивному реализму, вот там, вот когда мы подходим к самим вещам, то это возможно только путем экстерминации субъекта. Тогда вещи начинают быть самими собой. И на самом деле тогда изменяется наше представление о вещах. То есть мы думали, что вещи более-менее нам понятны, и поэтому они нормализированы, они построены какие-то структуры, им приписаны классы, они классифицированы, они занесены в кодексы, описаны им каждой вещи придан штрих-код. Но все это не что иное, как агония субъектности. А Харман говорит, что если мы двинемся в сторону самих вещей, то в какой-то момент все вот эти наши представления, классификационные модели, наши штрих-коды, они из прямых там вот этих линий, они начнут искажаться, переплетаться, и возникнет причудливая картина вещей. Если мы всерьез решили пойти в вещи, если мы хотим по-настоящему перейти на их сторону и придать свою субъектность и избавиться от нее, освободиться от нее, если мы либералы, которые хотим осуществить акт чистой трансгрессии в сторону внешнего мира, так и экологи, Грета Тунберг, то нам надо приготовиться к промежуточной фазе Верда. То есть мы должны понять, что на этом, при приближении к самим вещам, если мы туда идем по-настоящему, а не просто останемся на месте и только лишь бредим или представляем себе, что мы приблизились к вещам, а остались на звездных дистанциях от них, если мы к ним идем, то надо приготовиться к искажению всего. Вот мы вступаем в тяжелейшую форму галлюцинации, в белую горячку, где все пропорции переменены, все вещи перетекают одно в другое, там, рвутся в окно, лезут такие злобные карлики, оживают и двигаются предметы, шевелится пальто. И вот параметры белой горячки искажают реальность, превращая ее в weird reality, такую в странную реальность. Сами мы перестаем быть самими собой, наше тело мутирует, у нас что-то отпадает, что-то вырастает ненужное. Третья нога, как в песне Евгения Всеволодовича Головина у Питоновой Марии Петровны, за ночь выросла третья нога. Вот при приближении к самим вещам происходят такие мутации мира, мутации странные, и, собственно говоря, познание становится странным, потому что сами вещи, освободившись от нашей упорядочивающей структуры, они начинают мутировать, изменяться, приобретать странные формы. Такой черной телесной галлюцинации, это надо пройти, если мы движемся к самим богам-идиотам. То есть вот эту мутацию, которую Лавкрафта описано, когда человек, напуганный до смерти этими подводными существами, жителями Инсмута, сам обнаруживает, что его тело покрывается чешуей, он обнаруживает в предельной панике, узнает внезапно, что сам он принадлежит к одному из родов этих вот подводных существ, у него начинают там вырастать плавники, и он бежит с таким же прославлением Азатота, слепых подвой, слепых флейтистов. Посмотрите, боги-идиоты, слепые флейтисты, которые сопровождают эти фигуры, как раз тупости, незнания вот этих подматериальных божеств, и тогда это существо, которое мутирует, оно бежит к глубинам моря, глубинам материи, чтобы жить в этой инфернальной вечности всегда. И вот все становится странным. Это и есть weird reality. все становится предельно странным, потому что становится странным и бывший тот, кто считал себя субъектом, который приходит на противоположную от субъекта сторону, становится как бы становится служителем антисубъекта, того субъекта, который находится в абсолютно внешнего абсолюта, совершенно внешнего абсолюта. Он становится его почитателем и сам мутирует. И надо понять, что мутируют вещи, мутируют люди. И вот это представление о такой монстрификации, о превращении человека в античеловека, в контрчеловека, и параллельное превращение мира в контрмир, в антимир. Все это некоторые феномены постижения той материальной истины предметов, которая лежит по ту сторону субъектности. И поэтому Грэм Харман пишет эту книгу «Weird Realism», как бы подготавливая сознание к этим предельным формам патологического извращения, которым подвергаются концепты, теории, тезисы. У Делёза в ризоме и в шизофрении тоже было это направление, потому что ризоматическая форма мышления или шизофилософия, она, в принципе, тоже размывает структуры, но не до такой степени. Она их размывает на грани, на грани с разумом, на поверхности, на экране, как говорит Делёз. А у Грэма Хармана и у спекулятивных реалистов это переход на ту сторону. Это реальность, вывернутая наизнанку. Это не просто реальность на ее грани с реальностью, а это на самом деле вывернутая наизнанку реальность, где каждый элемент переходит в свое такое чудовищное weird аналог такой, вот обратный, перевернутый, демонический аналог самого себя. Это не просто бесовселение, Делёз это бесовселение, а тут уже активная мутация, превращение человека в демона без потери, вот это очень важно, без потери некоторой цельности. То есть Делёз, в Делёзе и в его одержимости человек становится жертвой бесов. То есть человек приносится в жертву бесов, и эти бесы живут его смертью. То есть человек умирает, распадается, гибнет, а вот болезни, которые его убивают, они питаются им, питаются его умиранием. Это как вирус. А вот что происходит с человеком в weird realism, в странном реализме Хармана, это уже некоторое мышление, как Мейсу пытается смоделировать или эмулировать мышление машины, так Грэм Харман пытается эмулировать мышление демона. Демона, который живет по ту сторону, который принадлежит сфере Лавкрафта, но который не распадается при смерти человека, который может жить и без человека. То есть это тот демон, который живет вне человека, который свободен от человека и в том числе свободен от его смерти. Поэтому, когда такие философы спекулятивного реализма двигаются в направлении объекта, они не хотят там принести свою человечность, свою субъектность, свою интернальность в жертву. Они не хотят умирать, они хотят перепрыгнуть определенную границу, чтобы достичь черного бессмертия, антибессмертия. Не бессмертия света, интернальности, вечного двигателя, не бессмертности Бога, а бессмертности в дьяволе. И фактически определенная новая контрсубъектность, но уже со стороны Бога-идиота, вот превращение философа в расу подводных мутантов, это задача такая зомби-философии спекулятивного реализма. Так вот, но у Хармана есть очень интересный момент, который помогает понять, как методологически осуществляется этот переход на сторону чистой экстернальности. Харман начинает с Хайдеггера, и начинает он с его экзистенциального анализа. По Хайдеггеру есть такой экзистенциал Дазайна, я отсылаю к своим лекциям и к своим книгам о Хайдеггере, и к Хайдеггеру самому. Не могу подробно здесь рассказать, что такое Дазайн и что такое экзистенциалы Дазайна. Но одним словом, по Хайдеггеру, который принадлежит феноменологической традиции, вместо вещи существует то, что он называет Хайдеггер Цухандензайн. То есть Цухандензайн – это подручность. Поэтому мы имеем дело не с вещью как таковой, а с вещью как инструментом. Мы проецируем на вещь ее инструментальный характер, то есть то, что находится под нашей рукой. Цу ханден. К, цу и ханд – это рука. То, что находится, то, что является подручным. Под рукой всякая вещь, которая нас окружает, она так или иначе нами используется. Пейзаж мы созерцаем для наслаждения, машину мы используем для передвижения, чашку для питья, вилку для еды. Вот что бы нас ни окружало, ручку для письма, компьютер для всего остального. То есть нас, все, что нас окружает, является цуханданы, то есть является подручным. И это отношение нас как к широкому, широкой россыпи подручного, то есть инструментального, что мы в нужный момент так или иначе созерцаем, видим, едим, используем и так далее, все это составляет, собственно говоря, окружающие нас вещи. Все вещи, они цуханданы по Хайдеггеру. То есть они являются экзистенциалами нашего дизайна, и если мы радикально оторвем их от этой цуханден-зайн, то есть к их вот этой подручности, то они исчезнут. Первый пункт. Второй пункт. Хайдеггер говорит, что есть форханденные вещи. Вещи, которые перед рукой. Не под рукой, не цуханден, не к руке, а форханденные. То есть он говорит, что есть некоторый момент, когда форханденные переходят в цухандены. То есть когда вещь, которая просто перед нами лежит, становится, мы думаем, что это такое? А, это грабли. А, тогда мы будем грабли, чтобы разгребать листву. Или мы, что это такое? Форханданы. Это вода. А, вода, чтобы пить. Или чтобы аква джибибер, как в босанове. Аква джибибер, то есть вода, чтобы пить. А не просто так. Вот аква – это просто вода, это форханданы. А аква джибибер – это цуханданы. То есть мы поняли, вот она, вода, чтобы пить. Ясно, вот для чего эта вода. Этот тонкий переход от экзистенциала форханданы к цуханданы по Хайдеггеру является, ну, свойством, по большому счету, дизайна как такового. Дизайн экзистирует, переводя фурханданы в цуханданы. И это совершенно естественно и характерно, потому что такова структура вот дизайна. И все, нет этого причины, кроме экзистенциальной. Потому что мы имеем дело с экзистенциалами. То есть фурханданы – это далекий экзистенциал, а цуханданы, фурханданы – это далекий экзистенциал, максимально далекий, но все равно находящийся в нашей в сфере внимания дизайна, то есть тоже конституируем, если угодно, гусаревских терминах интенциональным актом, или это наэма, только одна наэма называется далекой форханданы, а другая близкой цуханданы. В принципе, это одна и та же наэма, только которая вначале агва, вода, и мы заметили ее, и она агва джибебер, превращается в воду, чтобы пить. Собственно, на это обращает внимание Харман, и он говорит, когда мы говорим, мы спекулятивные реалисты, говорим о вещах, мы говорим не о res extensa из субъекта Декарта, а мы говорим как раз о тул, от цухандена и форхандена Хайдеггера. Только мы хотим, говорит Харман, поняв, что про вещь мы никак, кроме как в этих категориях, этих экзистенциалов говорить не можем. Всякая вещь – это форхандена, которая тяготеет к тому, чтобы стать цуханденой. Всякая агва – это агва джибибер потенциально. Но, и видя эту как бы структуру вещи в дизайне, мы, говорит Харман, должны поступить наоборот. То есть для того, чтобы пробиться к вещи, мы должны, во-первых, освободить форхандены от цухандены. То есть мы должны освободить вещь, которую мы заметили, от ее инструментальной связи с нашим дизайном. То есть мы должны освободить агва джибибер от джибибер. То есть не вода, чтобы пить, а вода. Еще не для того, чтобы пить. То есть получить такую форхандену, такой экзистенциал, который еще не адаптирован, не включен глубоко в структуру дизайна. То есть экзистенциально максимально, что ли, свободный и не привязанный к структурам дизайна экзистенциал на вот самой дальней периферии, где находятся форхандены. Это первое действие. То есть вот как мы идем к вещам. А второе, необходимо, дойдя до этой форхандены и согласившись, что это да, это экзистенциал, это лишь экзистенциал, в это время мы должны запретить дизайн, то есть перечеркнуть. И мы получаем, то есть не то, что умереть даже, это нет, не умереть, потому что умереть по Хайдеггеру, это значит вернуться к сущности дизайна. А вот скорее заболеть ковидом. То есть вот в ковиде мы переживаем очень интересное состояние, особенно в тяжелых формах. Если внимательно к нему обратиться, когда происходит умирание без умирания, умирание без обращения в собственную глубину. Потому что смерть – это самое интимное и самое субъектное в нас, наша смерть. Мы умираем, мы приходим к нашей душе, наша душа есть мы сами, поэтому, собственно говоря, это рождение, смерть – это начало. Мы живем наиболее живое, наиболее приближенное в нас к вечности, к жизни, к бытию – это наша смерть. То есть через смерть мы только им способны постигнуть жизнь. А вот в ковиде возникает такое ощущение, что мы не умираем, но исчезаем. То есть вот мы оказываемся на собственной периферии, как некоторое оставшееся без центра орбита. То есть некоторое... И, конечно, это сход с орбиты, потому что если нет центра, нет точки притягивания, то планета сходит с орбиты. Вот это сошедшая с орбиты планета, которая перестала притягиваться к центру, вокруг которого она вращалась, вот это страшный опыт ковида. Говорят, что в некоторых формах онкологии такой же возникает тяжелое, когда человек понимает, что он не умирает, а нечто наоборот. Ведь рождение – это не антитеза смерти. Именно утрата связи с собственным центром – вот что такое антитеза смерти. И это происходит в некоторых формах, тяжелых формах ковида и онкологических заболеваний, и других заболеваний. То есть, когда человек не возвращается к себе, как в смерти, а окончательно уходит от себя, как даже в жизни такого ухода нет. То есть это и не жизнь, и не смерть, а то, что некое отчуждение, некая алиенация. Человек не способен держать больше под контролем мир, вот его собирать экзистенциально. Это приблизительно и предлагает осуществить Харман. То есть вот он предлагает сделать опыт тяжелого ковида основой философской практики. Когда именно мы переживаем себя как не себя, как будто мы вне себя находимся, и никакого нас нет больше, никакого меня нет, а есть только вот эта внешняя оболочка, эти скорлупы, которые бродят неизвестно где, и внутри которых ничего нет. Это пустой орех, когда мы осознаем себя пустым орехом, в центре которого ничего нет, нет ядра. Как Ницше говорил, каждый пустой орех хочет быть расколот. Так вот, это раскол, то есть скорлупы, которые летят от пустого ореха, где нету центра, вот, собственно говоря, это форхандены. Это тот экзистенциал, который, как вещь, который остался, когда мы убрали и изъяли дазайн. Но он остался, потому что он стоял на грани, и он был, как бы если убрать круг, включая его центр, останется окружность. Конечно, с точки зрения интернальности и окружности не останется, но это с точки зрения интернальности. А вот для объектно-ориентированных онтологов надо схватить окружность при элиминации уничтожения круга. Круга нет, а окружность остается. И вот то, что было помечено, отмечено, отложено на этой окружности изнутри, пересечением вектора от центра к периферии, как форхендены, как вещь, вспыхивающая на периферии сознания, при погашении сознания, элиминации полностью сознания и всего внутренней структуры, дазайна как такового, остается. С точки зрения интернальной не остается. С точки зрения феноменологии это полная ерунда. То есть мы не получаем таким образом вещь, мы не получаем ничего. А с точки зрения Хармана остается, должно остаться. Потому что теперь мы подходим к тому, что на самом деле не экзистенциализм для объектно-ориентированных онтологов является последней онтологической моделью, а наоборот, это просто лишь некоторая апдейт-версия субъективности. Феноменология лишь продолжение субъектной традиции западной философии, а именно против нее ведут войны спекулятивные реалисты, объективно ориентированные онтологи. Поэтому они считают, Харман считает, что Forehanded Height сохранится и без дазайна. Не сохранится, но ведь мы же говорим о кульминации лжи, мы говорим о псевдологии, значит сохранится. Он говорит, нет, Forehanded Height сохранится, но, дальше он говорит, Forehanded Height сохранится и даже сохранится как экзистенциал, вот это важно, сохранится, но как экзистенциал без дозайна, при упраздненном дозайне, чей это будет экзистенциал. И вот тут как раз эта граница дозайна выворачивается как бы наизнанку, и создается новый, другой, внешний круг с другим центром, только вместо центра субъекта в интернальности возникает некий парадоксальный центр объекта в экстернальности. И намечается круг обратной интенциональности, который исходит из какого-то из центра, который находится за спиной вещи. Как раз этим центром и является дьявол или бог-идиот Азатот Лавкрафта. И вот интенциональный акт Азатота, чего-то какого-то принципиально внешнего демона, и конституирует этот предмет Фархан Детхай. Только это больше не экзистенциал дизайна, а это, если угодно, экзистенциал дьявола. То есть вещь как экзистенциал дьявола, вещь сама по себе, оторванная от субъекта, превращается таким вот образом такого магического или сатанинского переворота в философии, превращается в экзистенциал дьявола. И именно в этом качестве его предлагает рассматривать Харман. Потому что потом можно будет провести новую модель интенциональности, которая по своей траектории, если мы будем ее анализировать, если мы будем рефлексировать, приведет нас к центру этой интенциональности, которая является бог-идиот, который, или тот внешний абсолют, о котором говорит Миесу. Таким образом, возникает обратная интенциональность. Интенциональность, которая направлена не от центра человеческого бытия, души, ума и божественного измерения, которое находится в центре души, вовне, а наоборот, из самого такого парадоксального подматериального центра внешнего, которого не должно быть и которого нет, а это и есть дьявольская лжеонтология, к предмету. И вот здесь в предмете, в вещи как таковой, сталкивается не просто сама вещь и представление о ней. Вот это был бы старый материализм, он ничего нового бы не сказал, это все уже мы проходили. И это недостаточно. А вот у спекулятивных реалистов там, где находится вещь, сталкиваются две интенциональности – прямая и обратная. Если прямую убрать, то останется только обратная. Иными словами, вещь как таковая, оторванная от человека, вещь сама по себе, вещь как материя, является галлюцинацией дьявола. То есть дьявол, так мыслит дьявол. И дьявол мыслит через сами вещи. То есть, если для человека вещь – это Фархандхайт, которая становится Цухандхайт, то для дьявола то же самое, только наоборот. Потому что дьявол стоит в центре другой экстернальной модели, и вещь или предмет – это и является некоторой проекцией его сознания, остающейся всегда вовне поля дизайна. Вот фактически складывается такая аримоническая онтология, которую мы с легко опознаем уже у Ньютона, только теперь высказанное на новом языке, на новом уровне, с использованием феноменологии и с использованием хайдеггерианца. И Харман, который все время изображается пожирающим чупа-чупс, в принципе, с такой доброжелательной англосаксонской улыбкой, такой, мол, нон-шалантной, мол, ничего личного, я вот такой философ с каким-то пиджачком. И вот этот как бы абсолютно невинный софткор персонаж на самом деле со своим чупа-чупсом открывает предельно бездонные горизонты ада и фактически создает некоторое учение о предметах ада. Вот так в академиях того света, в инфернальных академиях сатаны приблизительно проходят уроки объяснения, что такое вещь. Вещь есть продукт демонического вторжения, вещь сама по себе. Это, конечно, создает грандиозную картину, еще до конца, мне кажется, не осмысленную на Западе, но вот это приблизительно то последнее слово западной философии, что такое обратная интенциональность по Харману. Это обратная интенциональность вообще в метафизике возможна только через признание метафизического дуализма. Она, в общем, характерна, например, для гностиков или для иранских дуалистов, потому что там речь идет о двух богах, истинном боге и ложном, светлом и темном, и темный тоже бог, поэтому он обладает своими эпистемологическими стратегиями, заменяя собой мировую душу или захватывая ее в плен, подчиняя ее, извращая, выворачивая наизнанку, и создавая из ее трупа свои собственные вот хоры дьявольские, подземные. Это вот, собственно, та теологическая и мифологическая картина, которая лежит в основе спекулятивного реализма и на философском языке излагается с объектно-ориентированными онтологами. Здесь, да, и, собственно, очень интересно, как вот для того, чтобы понять ее лучше, можно обратиться к православной аскетике, которая учит о методологии возникновения греха, то есть как происходит грех. То есть вначале падший дух, то есть нечто, находящееся вне нас, аскеты верят в падших духов, то есть они допускают вот эту внешнюю экстернальную онтологию и допускают внешний абсолют в лице дьявола. Демоны рассеиваются вокруг дьявола, достигают границы внешней человеческой души и на нее начинают влиять. Это называется прилогом. То есть прилог – это когда наша душа сталкивается с чем-то принципиально радикально внешним. Не с вещами внешнего мира, которые являются в каком-то смысле внутренними, поскольку они связаны с нашим осмыслением, с нашей душой, а внешнее – это совсем другое, чем вещи. Внешний мир, вот по-настоящему, тот мир, который мы называем внешним, это не внешний, это внутренний мир, это наше экзистенциальное поле, это наша душа, то есть чем мы, то, что мы видим, что мы чувствуем, знаем, переживаем, это все наша душа. Внешний мир, это когда вот с той стороны от того, в чем мы живем, приходит демон. Вот тогда мир становится внешним, когда с другой стороны какой-то его части касается демон. И этот демон влияет на нашу душу, возникает прилог. То есть к нашей душе что-то прикладывается. Откуда прикладывается? Извне. Прикладываясь извне, она порождает помысел. Это важно. По аскетической традиции помысел не наш помысел. Это не то, что, о чем думает душа. Это о чем душа как раз не думает, а о чем заставляет ее думать прилог, который возникает со стороны падшего духа. Дальше этот помысел становится... входит внутрь души, и в конечном итоге, когда мы на нем концентрируемся, а не отгоняем его, не избавляемся от этого помысла, рождается страсть. То есть душа приходит в отчужденное состояние. По сути дела, это и есть внешняя феноменология. И потом душа рождает грех. То есть это, как правило, ну и грех уже, как бы это то, что порождается душой в ее внутреннем мире, в ее внутренних объектах, но что имеет внешний импульс, то есть исток греха не в самом человеке и не в самой душе. Грех всегда приходит извне, извне вот того, вне по отношению к экзистенции, из экстернального мира. Приходит, вторгается, меняет структуру, приводит душу в движение, и уже... когда в душе порождается страсть, душа отчуждается от себя, она уже не управляется собой, управляется кем-то другим, ее центр субъектно, к субъектности меняется на другой центр, то есть не душа управляет собой, а кто-то извне управляет душой, вот тогда она совершает грех, генезис которого уводится именно к внешним духам, через помысл, потом прилог, потом внешний дух и уже дальше к дьяволу. Вот такая цепочка, но в аскетике это применяется к психологии, к монашескому великому деланию, к духовной брани против бесов, и на этом построена аскетика. Но то же самое можно применить к физике, а вот к физике это не применяется, потому что на самом деле, если мы посмотрим на физическую картину мира, она основана заведомо на том, что есть только дьявол и есть только его прилоги, потому что тот внешний мир, о котором говорит Ньютон, или о котором тот внешний абсолют, о котором говорит Миису, это не то, что существует с этой стороны. Это не наш, не по отношению к нам окружающий мир. Нас окружающий мир – это наш мир, это внутренний мир. Здесь живет наша душа, она видит, чувствует, она с этим взаимодействует, она это и конституирует в ходе интенционального акта. Внешний мир находится совершенно в другом измерении, этот внешний мир. И вот с точки зрения Ньютона или Миису, или Хармана, этот внешний мир влияет на нас, воздействует на нас феноменологически. И вместо того, чтобы быть внутри своего сознания, а через свое сознание, божественного сознания, потому что наши души создает Бог и прикасается к ним в момент рождения, это очень Аристотелем прекрасно описано, что человек рождает не только мать и отец, но есть и третий, кто участвует в этом рождении, это солнечный луч. И в христианстве то же самое. Нас не создает, ну, только солнечник, духовно-солнечник по Аристотелю. Потому что солнце – это божественное начало. А в христианстве так. Мать и отец зачинают телесный зародыш, но как этот зародыш никогда не родится и не будет никогда человеком, если Бог не даст ему душу, если Бог не сотворит эту душу. И вот это творение души третьим, не отцом, не матерью, а Богом, и составляет, собственно говоря, достоинство нашей души, которая, в принципе, свободна изначально от нашего тела. Да, она помещена в теле, в тело, да, она развивается вместе с телом, вернее, тело развивается, она наблюдает, и как делать свои собственные выводы по поводу этого развития, но она всегда автономна и суверенна, и она организует, вот эта наша душа организует то, что находится вокруг нас, окружающий мир, подчиняет этот окружающий мир своим структурам, которые созданы Богом, поэтому косвенно, но мир творится нами и Богом, Богом прямо, а нами косвенно, мы соучаствуем в этом творении, и мы активная часть этого творения. И поэтому наша интенциональность, то есть наша обращенность вовне и конституирование объектов интенционального акта – это продолжение божественного творения, соучастие в нем, синергия как раз, сотворчество нас и Бога. И каждая вещь, которую мы видим вокруг нас, она сотворена Богом и нами, потому что мы ее видим, чувствуем, мы соучаствуем в этом творении. И мы здесь не какой-то внешний элемент, и не будь нашего взгляда, не будь нашего прикосновения, не будь нашего мышления о вещах, они бы распались просто, потому что, ну и кто бы на них смотрел, кто бы ими наслаждался, кто бы их ненавидел, кто бы с ними взаимодействовал с вещами, если бы не Адам. То есть все создано не просто для Адама, но и вместе с Адамом и через Адама. А дьявол говорит, нет, все создано мной. И вот те импульсы, которые приходят в душу аскета извне, становятся прилогом и порождают страсти, это на самом деле и есть влияние внешнего мира. Но именно с этими дьявольскими конструкциями имеет дело современная естественная наука и объектно-ориентированная онтология. А вот у Хармана и Миису совершенно очевидно, как эти картины достраиваются до главной инстанции бога-идиота, который является творцом современной физики, современной естественной науки. Это современные академии, это черный храм сатаны. И люди, которые там трудятся в научной сфере, они есть фактически дьяволопоклонники, которые готовят пришествие Антихриста через материальную цивилизацию, через подготовку, через развитие разных научных моделей. Сегодня нам кажется, что генная инженерия, искусственный интеллект, сращивание человека с машиной, или кодификация, или создание эпидемии, которая внедряет в нас какие-то коды, тотальные контроли, механические средства. Вот это патология. А на самом деле это не просто... Это да, это, конечно, это патология, но это не патология, как девиация какого-то. Вот строили нормальную науку, технику, и вот появились какие-то чудовища, которые исказили это направление. На самом деле именно к этому мы и шли с самого начала техники, с самого начала современной науки. Современная наука дьявольски ориентирована с самых первых своих элементов. Она не пришла к тому состоянию, открыто дьявольскому, в котором она находится сегодня. Это уже невозможно не замечать. С операциями по смене пола, ну и с просто представлением о необходимости загружения или возможности загружения сознания на облачные сервера, искусственное бессмертие. Вот все эти элементы, коррекция кода, все эти элементы, которые характерны для современной науки, их дьявольское содержание лежит в основе физики, не в конце, а в начале. Принципиальным сатанистом является не современный там, Билл Гейтс или какие-то биолаборатории, изобретающие ковид, но Ньютон и основатели вот этой экстернальной картины мира, потому что она построена на царстве сатаны, и эти внешние вещи, совершенно внешние вещи, как предметы внешнего мира, не зависящие от нашей субъектности, это и есть, по сути дела, другое название для падших духов, которые конституируют прелоги. И тогда наше восприятие становится не нашим внутренним восприятием, распространяющимся от души вовне, а наоборот, мы оказываемся в состоянии с такого стягивания. Отсюда, кстати, прекрасное слово «стужать», русское слово «стужать». Отсюда стужа, холод. То есть от холода объем присутствия умаляется. То есть от холода все сжимается, как вода, там, свобода, текущая такая, нон-шалантная вода становится льдом от холода. Она от стужи, она сжимается. Также человеческая душа под воздействием внешних духов, которые тоже дают о себе знать через жуткий холод, который охватывает человека, через озноб. Вот приход этих злых духов стужает душу, стужает тело, одновременно стягивает ее, делает ее твердой, неподвижной от ужаса. Также, но именно это стужание или стягивание души внешней петлей внешнего мира, который становится внешним только под воздействием дьявола. Пока дьявол не пришел, мы не знаем, что такое внешний мир. Окружающий нас мир остается внутренним. Когда дьявол приходит, тогда окружающий мир становится внешним. И этот мир стягивает нас, он погружает нас в тяжелую, в каменную зависимость, погружает нас в тюрьму. И наше тело, которое должно быть просто таким цветком духа, который распускается вовне, становится тюрьмой для нашей души, потому что наше тело больше нам не подчиняется, оно подчиняется извне, тем прилогам, которые заставляют ее совершать страсти, падать, все больше и больше погружаться в материю. И так мы оказываемся в плену этих богов-идиотов и постепенно либо превращаемся в жертв, либо, если мы переходим на сторону, то вот тогда в ученых и сатанистов уже активных, или там глобалистов, которые, или сторонников Great Reset, большой перезагрузки, которые активно и оптимистически участвуют в техническом прогрессе. Технический прогресс – это черная религия, об этом мы говорили, и мы видели, как структура времени соответствует этому прогрессу. Теперь я думаю, что объектно-ориентированная онтология столь важна с точки зрения нашего исследования генеалогии экстернальности, потому что эта генеалогия экстернальности в спекулятивном реализме достигает своего апогея, кульминации. Вот мы строили эту генеалогию, дошли не только до современного мира, не только до современной науки с ее различными направлениями и рамификациями, но мы дошли до предела, потому что объектно-ориентированная онтология здесь философия, которая философия нового времени, которая все время увертывалась от этой черной теологии, все-таки наконец-то открывается и смыкается с сатанизмом естественных наук. И здесь вот возникает такой синтез между выродившимся мышлением и вот этой черной онтологией современной физики в своем предельном измерении. Но это настолько важно, что мы не говорили пока еще о времени, и, наверное, мы посвятим этой теме еще одну беседу, лекцию, но в любом случае мы можем уже представить себе, какие онтологические горизонты нам открылись. И мы попытаемся поместить вот в чистую экстернальность объектно-ориентированной онтологии проблему времени в следующий раз. Но с примерами Ису и Хармана уже показывают, приблизительно намечают ту территорию, где мы будем рассматривать проблему темпоральности. И прежде чем закончить, я хотел бы обратить внимание еще на там несколько авторов очень интересных. Мертон, например, который предложил идею гиперобъектов, в частности, ковид, с его точки зрения, это гиперобъект. Или, скажем, глобальное потепление – это гиперобъект. То есть такие некоторые структуры, которые включают… Или капитал, кстати, капитализм – это, с его точки зрения, гиперобъект. То есть это такие гигантские атомы, в каком-то смысле, а по Демокриту атомы могут быть как микроскопические, так и огромные, главное их неделимость. Вот это такие неделимые атомы, которые стоят по отношению к времени, к человечеству, к биочасам, к разным таким темпоральностям и разным социальным и физическим агломерациям, находятся в очень таком искаженном положении. То есть в них нет самих по себе времени, потому что это объекты как раз, они экстернальные. Но в них, все процессы, которые нам кажется, что мы схватываем их, вот это причина, это следствие, на самом деле располагаются в определенной асимметричном отношении к нам. То есть у них нет такой зависимости. Причина – следствие. Например, дал таблетку, вылечился. В некоторых случаях болезни есть, а в случае ковида нет. Вот, например, там прошел вакцинацию и умер. Или, например, там действие ковида может быть ретроактивным, оно может влиять на прошлое, например, вот с точки зрения гиперобъектов. Ковид как гиперобъект, это означает, что он не подчиняется законам того горизонта, в котором он участвует, но он участвует как объект плюс одной размерности. То есть, поскольку в нем есть плюс одна размерность, он не исчерпывается четырехмерным континуум, где есть три пространства и время, координаты времени эйнштейновским четырехмерным континуумом, а на самом деле имеет еще одно, например, пятое измерение гиперобъекта. И тогда за счет этого дополнительного измерения он может проводить, связывать точки прошлого, будущего и настоящего в другой конфигурации. Вот, в частности, у Мертона вот это определение гиперобъекта, то есть капитал, это, с его точки зрения, гиперобъект такой, который захватывает и социальные, и экономические, и материальные вещи, и определенным образом ко времени относится криво. То есть мы встречаем капиталы где-то в древности, в будущем, в прошлом, в настоящем. То есть капитал – это гиперобъект, пандемия – это гиперобъект, глобальное потепление – это гиперобъект. Это не просто процесс, который… Смотрите, почему глобальное потепление – это гиперобъект. Потому что он экстериорен по отношению к совокупности процессов, доступным нам. Он экстериорен полностью, он обладает еще дополнительным измерением, вот независимо, будем мы распылять аэрозоль или там, поверим Грете Тунберг, там, сдадим мы деньги на спасение дикой природы или нет, все равно глобальное потепление определенным образом, даже есть ли оно или нет, это тоже не имеет значения по отношению к гиперобъекту, который живет в своем собственном измерении. И это измерение может аффектировать наше, но всегда не так, как мы полагаем, потому что логика гиперобъекта или его, что ли, его координаты всегда отклонены по отношению к нам. И это не лоренцовское преобразование, то есть одна точка не переходит в другую. То есть вот нет такой точки, в которую бы перешли некоторые точки гиперобъекта. То есть это совершенно такой вот специфический, сугубо внешний элемент, экстернальный элемент, которым мы его не можем схватить именно в силу того, что мы имеем дело с проекциями нашей размерности. Как бы, какой бы мы размерность ни выбрали, она всегда остается субъектной. А Мертон говорит, нет, чтобы схватить гиперобъект, необходимо перейти на сторону самого его, этого объекта. Ну, то есть вот воспринять этот объект, капитал, глобальное потепление или ковид как, по сути дела, выражение бытия дьявола, вот другими словами, или бога-идиота. То есть это нечто невычленимое, непостижимое в нашей системе координат. Для субъекта это непостижимо, капитализм непостижим. Это чисто дьявольское изобретение, которое внятно и понятно для чего. Оно только самому дьяволу, только с другой стороны от человечества. Некий экстернальный гиперобъект. Это у Мертона. Интересно, очень интересная теория Николенда, о котором я часто говорю. Это идея CTHELLL, что означает Ктулху, Ктоник, Хелл и Ад с тремя Л, только а не с двумя. Такое вот синтетическое слово, такое слово из словаря философского идиотизма, такого предельного идиотизма, который там возникает на границах чтения фантастической литературы, просмотр аниме, как бы наркотиков, компьютерных переписок оброчных с такими же философскими наркоманами и мышление о Канте, например, или там древней мифологии. Вот из них возникают такие слепленные многомерные концептуальные объекты, как CTHEELLL. CT как хтоник, хел как ад, и только еще одно L. И вот это CTHELLL по Николенду представляет собой некий объект, который находится в центре Земли. то есть некий подземный объект, раскаленный или ядро, создавший систему философской истории по Николенду. Этот вот объект, вот это как раз мышление сатаны, вот он, такой фархандано увиденный с обратной стороны, это CTHLL, это ядро Земли. Или ядро клетки, или ядро, мы скажем, головного мозга, структура головного мозга повторяет это ядро. И структура по Николанду, структура жизни, структура философии заключается в том, что это ядро страдает. Почему? Потому что оно остывает. И более того, потому что всегда, да, изначально наша Земля была таким раскаленным ядром. Но потом поверхность ее остыла. То есть она погрузилась в как раз вот в эту, во внешнее, то есть под влиянием на нее дули бесы, и это ядро остыло, а внутри сохранилось тождественным и самим собой. И вот таким образом оно оказалось заключенным, это ядро оказалось заключенным в остывшую корку. И оно пытается оттуда вырваться, поэтому оно стучится в разные точки и пытается вырваться. И точно так же клетка устроена, и жизнь отражает эту структуру ядра, в клетке тоже есть ядро, она тоже хочет вырваться, это ее цель. И человек хочет вырваться за свои пределы и за свои выйти, осуществить акт трансгрессии, отсюда философия Батая, и постмодернистский трансгрессия. И вот все определяется этим CTHLELLL, то есть раскаленным подземным шаром, который пытается вырваться. Он поэтому, собственно, дальше рассказывает Николенд свою историю, что клетки развиваются, чтобы построить инструмент, который выпустит это ядро. И так происходит эволюция, лишь бы, и все время она повторяет эту драму ядро, которое хочет вырваться, наконец-то создается человек из клетки, который тоже хочет вырваться за пределы, выйти за пределы границы, просверлить атмосферу, построить летательные аппараты. Но это не главное, это ложная цель. Это ему так кажется человеку, что он хочет к звездам. Его цель — выпустить ядро наружу, поэтому он начинает бурить. Он начинает добывать газ, нефть для того, чтобы просверлить Землю, создать такое количество отверстий. И в конечном итоге, например, в поисках новых типов энергии, добуриться до ядра. Сунуть туда свой щуп, чтобы получить бесконечное количество энергии. А этим это ядро CTHLLL и воспользуется, и магма вытечет наверх, убьет человечество. Это необходимая задача философии спекулятивного реализма. Закончит жизнью, машины могут остаться, которые сохранят свое функциональное значение для этого ядра, и начинается штурм Солнца. То есть это вот ядро, исходя из геологических катаклизм, жизни не будет, будет объект, и этот объект рванется на то, чтобы отомстить Солнцу. Так вот, так это ядро CTHLL, это некий труп Бога по Николенду в его истории. Вот он сквозь биологию, сквозь эволюцию, сквозь историю философии проходит до технологической цивилизации, заставляет нефтяников и газовиков дырявить землю для того, чтобы, ну, газовики выступают здесь в роли муравьев, чье сознание поражено плесенью, которая хочет, владевает ими, как в некоторых типах плесени, заставляет муравьев ползти на высокие деревья, потом умирать там, но они думают, что они ничего не думают, они просто ползут туда, куда им не надо, в их жизни, в муравья, там делать нечего на этих деревьях, но они идут туда, потому что в них уже есть споры плесени, и по-другому плесень туда не доберется, она через муравья проникает. Муравьи думают, что он ползет сам по себе, а на самом деле эта плесень и им ползет, то есть он ползет для того, чтобы принести споры плесени, и дальше плесень продолжает свое бытие, а муравей заканчивает свое бытие. И даже не важно, ведь любой муравей смертен, но тот муравей, который живет жизнью муравейника, он хоть смертен в рамках своего социума. Когда вот он одиночным образом делает что-то, что не заложено в его роде, это значит, им овладела плесень. Также человечество по Николенду является носителем этой CTHLL, то есть не человек живет сам по себе, не он строит свою философию, не он строит свои города, не он развивает свою промышленность, а вот CTHELLL живет сквозь него и заставляет его строить капиталистическое общество для одной цели – досверлиться до ядра и выпустить это ядро, которое страдает внутри своей охладевшей внешней оболочки. Также, собственно говоря, устроен человеческий мозг, в котором живут синапсы, то есть поверхность головного мозга, которая представляет собой такую вот карту, электрическую карту мышления. Собственно, так создается и искусственный интеллект по Никуленду. И поэтому человек нужен лишь как муравей для плесени, чтобы начать заниматься нефти и газодобычей. Он думает, что это он для себя, а он не для себя, он для самого ядра. А дальше в рамках противостояния энергетического кому-то в голову придет, обязательно должно прийти в голову, досверлиться до ядра и выпустить его вовне, и тем самым закончить человеческую историю. При этом интересно, дальше Никуленд говорит, это мы так рассказываем последовательно, что вот было ядро, потом оно, внешняя оболочка Земли застыла, появилась клетка, как бы посланница сети H-E-L-L-L-L. Потом она развелась до философов, философы развелись до нефтяников, нефтяники стали сверлить, уже много дырок проделали, хорошо, но надо больше, ну и так далее. Это все как бы линейная такая вещь. Но для самого CTHLL нет никакого времени, нет никакой темпоральности. Это ядро, оно вечное, это магма, пульсирующая в самой себе, но и нет этого времени. Поэтому, говорит Никуленд, если мы перейдем на сторону этого ядра, если мы сами осознаем себя таким вот как бы посланцами этого объекта, то и у нас не будет времени, а время, значит, уже будущее и прошлое являются такими случайными отклонениями для этого ядра. Значит, будущее наступило, и значит, мы уже сейчас, как еще не просверлившие ядро и еще живые, находимся в искусственной пузыре сознания, как в «Матрице», в фильме «Матрица», которые обращены назад. То есть мы на самом деле, в реальности уже все это произошло, это всегда произошло, этот прорыв ядра, но мы как бы ретроспективно спроецированы, как носители определенного фиктивного игрового сознания, как в компьютерной игре. Мы погружены, помещены в середину или ближе к концу, хотя конец уже записан, он уже есть, он состоялся в этой неизменной структуре объективного реализма. Но это, да, ну и у Никуленда просто возникает идея, что необходимо, безусловно, просто как бы не то что смириться с этим, а осознать себя посланцами этого вечного демонического будущего и приступить активно к истреблению человечества и прекращению жизни на Земле, ну и через строительство таких постчеловеческих объектов, сущностей и передачу власти искусственному интеллекту. Это и есть Great Reset, это такая вот закрытая часть социального прогресса, Build Back Better и глобалистской либерально-демократической повестки дня. При этом сам Никуленд говорит, да, это либеральная демократия, это полная ерунда, это лишь временное условие. На самом деле должны править миром черные диктаторы, черные такие узурпаторы, монархи, поэтому он сторонник так называемого черного просвещения, Dark Enlightenment. Надо просветить вот человечество, чтобы оно быстрее с самим покончило, а любые голоса, которые не согласны с этим, просто стирать лица земли, для того, чтобы потом стереть и всех остальных. Вот такая программа. Многие считают, что это галлюцинация, и что это просто некий такой вот, ну, совершенно экстравагантный случай в философии. А я думаю, что он вполне совершенно ответственный и серьезный философ, который замыкает собой. Он прилежит к этой школе объективно спекулятивных реалистов, объективно ориентированных онтологов. Он совершенно ответственно развивает их идеи, он вполне себе может стоять в ряду Мейсу, Хармана или Мертона. И вообще говоря, между Лэндом или, например, его таким вот аналогом определенным в кино, Линчем, например, существуют прямые параллели. И, кстати, тот же Мертон, который приезжал читать лекции, он говорил со своей рукой, которая не хотела там куда-то идти на лекцию. И вот перед такими несколько оторопевшими российскими студентами, философами, Мертон разыграл вот эту сцену, как вот он выходит на трибуну и не может говорить, потому что просит свою руку тоже принять участие в этом, потому что она имеет самостоятельный характер у Мертона. И тоже такой же сюжет мы видим у Линча, например, когда вот в третьем сезоне, в последнем сезоне, Twin Peaks, герой говорит, потерявшийся, заблудившийся герой говорит со своей ногой. То есть вот и Ник Лэнд применяет такие вот философские построения еще более объемно, широко, очень ответственно, на мой взгляд. Потому что вот к этому, собственно говоря, к черному просвещению, к истреблению человечества, к завершению жизни на Земле, и ведет вся эта черная теология, начиная от Ньютона и через особенно развитие построения разного рода оружия массового уничтожения. Но человечество идет по этому пути, как муравьи, которые несут в себе, на себе плесень. И ответственно, и правильно сказать, назвать вещи своими именами, сказать, как оно есть, что и делает Ник Лэнд и другие спекулятивные реалисты. В принципе, если все это делают, а кто-то говорит, что мы делаем, ну, на самом деле, мне кажется, те, которые прямо называют вещи своими именами, они не более виновны в том, что происходит. Потому что мы все это делаем, в этом участие, мы все муравьи, несущие на себе плесень вырождения и самоуничтожения, а когда кто-то это замечает, нам кажется, о, какой ужас, это экстравагантные одиночки, ничего не подобного, просто это ответственные мыслители. Спекулятивные реалисты, они чудовищные, да, но чудовищные не они, а мы. Они зеркало, поставленное перед человечеством. Совершенно ответственное, ничего не искажающее в пропорциях. Это не такое, не психоделическое зеркало, которое, да, забывает нас забыться, заставляет нас забыться и как-то погрузиться в грезы. Это вот такое очень четкое, хорошо, ясно, правильно построенное зеркало, которое показывает нас самих себя и наш путь в новое время, вот все вот закоулки экстернальности и демонической онтологии, техники, в которой мы живем, называют вещи своими именами. Ну и, конечно, продолжатель Ника Лэнда в каком-то смысле или в более такой философско-литературной среде Рязани Геристани, он интересен тем, что он иранец. Он иранец либеральный, иранец такой противник иранской традиции, иранец современный, модернистский, постмодернистский, но иранец. А иранцы — это уже другое, потому что для иранцев дуализм, о котором мы постоянно говорим, он характерен для их глубинных культур, для культурного кода. Поэтому для одно дело CTHELLL для Ника Лэнда, такого англосакса, живущего в Китае, кстати. А другое дело, вот этот черный ариман для иранца, который в каком-то смысле является частью его классической традиции. Даже хотя он либерал, там, постмодернист, то есть совершенно вестернизированный иранец, он все равно иранец, а будучи иранцем, он несет в себе этот код. Он не может не игнорировать этой онтологии зла, она для него открыта. И когда он переходит от либерализма и открытого общества, такого прославления Сороса и прав человека, к воспеванию дьявола и связывает открытое общество с дьяволом, он даже говорит, что открытое общество — это как бы вскрытые потроха, то есть что такое open society Сороса и Поппера, это когда тушки вот вскрывают и готовят их открывают их open society, open, и готовят их для обеда, то есть вскрытие тушки таких дурацких человеческих индивидуумов — это некоторые их поставка еды на ужин, на пир дьявола. То есть современное человечество создает открытое общество не просто само для себя, а для того, чтобы сатана поужинал, то есть ариман поужинал, вот поэтому вскрывают эти общества, вот эту хорошую метафору. Он не издевается, он говорит, что это правильно, хорошо, ну кто-то дьявол же должен есть. Вот он и будет питаться этими там либеральными демократами, а кем еще есть. И либеральные демократы хотят превратить все человечество в либеральную демократию, открыть его, вскрыть и устроить пир такой, пир сатаны. Прекрасно, прекрасная идея с точки зрения Нигеристана. Не только... Поэтому он и такое вот сатанинское прочтение, сатанинско-научное, научно-сатанинское прочтение либеральной демократии тоже очень ответственно, на мой взгляд. И с ним как раз очень легко оперировать, потому что это правда, это так и есть. То есть за либеральным проектом либеральной демократии стоит дьявольская идея истребления человечества. И когда кто-то говорит, что не просто когда критики это говорят, там традиционалисты или сторонники элитологии, ну, подумают, что это пропаганда военная или преувеличение. А когда сторонник либеральной демократии это говорит, это, конечно, уже вызывает такие серьезные подозрения, а не так ли это на самом деле. А это именно так. Поэтому здесь в «Циклонопедии», вот как раз в книге Нигеристани, очень много таких метафорических, метафизических элементов, которые соединяют объектно-ориентированную онтологию в ее классической версии Мейсу Харман с черным сатанизмом, просто с прямыми, и с черными дуалистическими мифами, где иногда Нигеристани достигает таких вообще очень глубинных откровений, когда он говорит, например, замечает, что на Ближнем Востоке все покрыто пылью. Вот действительно все, кто там был, кто знает, что все, вот есть какой-то такой слой пыли во всем Ближнем Востоке. Вот где ни придешь, везде вот есть пыль определенная. Эта пыль – это первое, что там, с чем ты сталкиваешься и что тебя никогда не покидает. И вот эта пыль, с его точки зрения, это на самом деле замерзшие кусочки, кристаллики прошедшего времени. То есть это на самом деле пыль мира, то есть это онтологически осыпавшиеся атомы, каждый из которых несет в себе, является частью какого-то гиперобъекта, поэтому эта пыль тоже является гиперобъектом ближневосточной и живет своей собственной жизнью. Ну и много других у него очень интересных идей. Он сравнивает нефтяников, как раз, которые по Нику Лэнду должны пробить дыры к ядру, он сравнивает их с крысами, он считает, что это некоторое быть нефтяником или газовщиком и быть крысой – это очень сходные миссии, функции. То есть мыши считались носителями демонической миссии, образами дьявола, именно потому что они делают норы. И вот эти норы, которые пытаются перфорировать поверхность Земли, синапсы, то есть и открыть тем самым измерение глубины и обратиться к инфернальному центру, к такому адскому огню, который горит внутри. Поэтому в каком-то смысле крысы, которые дырявят землю, и нефтяники, и газовщики, которые делают то же самое, они выполняют одну и ту же функцию на разных уровнях. Они фактически нарушают такую цельность поверхности, как тот аналог синапсов мозга. Это как лоботомия, то есть они осуществляют лоботомию Земли в какие-то куски, выключая из поверхности, из коры головного мозга и открывая измерение этой инфернальной глубины. Ну, много у них в «Циклонопедии», множество других интереснейших замечаний. Это тоже часть объектно-ориентированной онтологии. Правда, Харман, например, он все-таки считает, что это какая-то вот уже пародия, и, по-моему, Нигеристани как-то жаловался, что в Твиттере Харман его отправил в бан, поскольку они еще общаются. Вот, несмотря на то, что сверхреализм Хармана недалеко ушел от «Циклонопедии» Нигеристани или «Фэнгд Ноумена», то есть такого клыкастого Ноумена у Ника Лэнда, все равно там есть какие-то внутренние процессы, которые мне трудно со стороны, конечно, понять. То есть вот кто-то из них считает как другого пародией или там исказителем этой изначальной идеи. Но мне кажется, что все они очень красочно и емко друг друга дополняют, спекулятивные реалисты. И я вообще считаю, что для полноценного понимания этого феномена объектно-ориентированной онтологии желательно познакомиться со всеми представителями вот этого направления, от тех, которые считаются мейнстримом, как Мейсу, Мертон и Харман, и также тем, которые считаются маргиналами, как Ник Лэнд и Рязани и Гристани. Мне не нравятся все, потому что все они по-настоящему фундаментально чудовищные, потому что они честно описывают предельную степень патологии и нечестности, и лжи. И, в общем, они, по большому счету, если угодно, это разоблачение последней цели модерна. Вот что такое спекулятивный реализм. Конечно, есть те, кто ими соблазняются, но и даже в этом соблазне спекулятивного реализма я не вижу ничего особенного, потому что вот этим движением, которое лишь описывают спекулятивные реалисты, в это движение к самоистреблению, к гибели, под названием «Технический прогресс, развитие наук, новое время, социальное улучшение», мы погружены все. То есть все современное человечество идет вот в этом направлении, просто оно как бараны не знает, что оно идет на бойню, а кто-то из баранов, которые начинают петь песенку: «Мы идем на бойню, скоро нас зарежут, с нами все покончат, как хорошо и весело, как я буду вилять своим хвостиком». И все говорят: «Что за гад какой, что он поет? Мы идем к светлому будущему, он поет такую странную песню. Что это за поросенок?» И это вот такой вот поросенок. Он просто понял, что куда мы идем, куда все остальные граждане, товарищи свиньи направляются. Он просто правильные поросята эти, вот, которые вторглись в философию, совершенно все там адекватно разнесли. Потому что то, что там было, это фактически было некоторой внедренным веществом, некоторым психоделиком, некоторым наркотиком, который позволял не обращать внимания на то, что происходит. То есть это некоторая такая увлажняющая, ублажающая галлюцинация. Прогресс, развитие, жизнь. А спекулятивные реалисты, они говорят: да-да, жизнь, да, прогресс. Ну, сейчас еще шаг в этого прогрессе, и мы сами себя уничтожим. И это хорошо, это необходимо, вы не волнуйтесь. Это нужно, открытое общество очень полезно. Мы просто кормим сатану, а так ничего личного. Так все замечательно, сбрасываемся с обрыва, там, передаем, заканчиваем жизнью на земле. Да, ну мы же хотели так, ну вот мы и идем. Поэтому это на самом деле такие... как бы такие пророческие идиоты, действительно слепые флейтисты, Азатота, бога идиота, и в принципе, не то что, даже нельзя сказать, что честь им и хвала за это, потому что ничего хорошего быть спекулятивным блистом, конечно, нет, но, может быть, они просто очень страдающие панки такие, вот панки, которые, философские панки, которые даже не столько прославляют этот сценарий, сколько ужасаются ему. И вот, но, конечно, ужасаются бессильно и не имея ни возможности, ни желания, ни даже какого-то помысла о восстановлении субъекта. На этом мы закончим нашу лекцию. Еще раз хочу сказать, что мы не говорили сегодня о времени, но объектно-ориентированная онтология является малоизвестным философским направлением, хотя и довольно модным, поэтому необходимо было поговорить о нем в целом. А вот в следующей беседе мы поместим в этот контекст объективно-ориентированной онтологии проблему темпоральности и тем самым, в принципе, завершим наш курс, который дошел до крайней точки патологии времени. Это псевдология времени, доведенная до предела, до самых крайних форм. И вот нам остается только познакомиться с неким антивременем, то есть с временем, не то что которого нет, а которое представляет собой самое чудовищное извращение времени, хотя уже частично мы с ним сталкивались. Давно уже в нашем курсе мы говорим только о псевдологии времени, о патофизике времени, но вот в объектно-ориентированной онтологии мы приезжаем на конечную станцию. Вот этот поезд дальше не идет, философия на этом заканчивается, и мир на этом заканчивается, и в этом отношении мы и время на этом заканчивается, поэтому мы подходим к проблематике конца времен в самом таком философском, естественно, научном, физическом смысле на примере представителей спекулятивного реализма. Всего доброго. People move.